«Как тебе это нравится?» Глаза Лены затуманились. Едва заметный намек на вожделение только появился в ее глазах. Естественно, ей это нравилось, очень нравилось. Ей нравилось то, что Гарри делал с ней, нравилось, как его член скользнул глубоко в ее задницу, когда Гарри полностью погрузился в ее тугую пышную задницу. Гарри прижался к ней и заставил Лену просто закричать от удовольствия, чем глубже Гарри накачивал ее задницу сзади. Наконец, Гарри полностью погрузился и почувствовал задницу Лены вокруг себя. Он потянул Лену вверх, так что она села к нему на колени, так что Гарри мог подпрыгнуть Лену задницу сначала вниз на его член. Теснота и тепло задницы Лены не могли заставить Гарри продержаться так долго. Тем не менее, он собирался наслаждаться каждым его последним мгновением, когда он глубоко вошел в теплые ягодицы Лены и заставил ее плакать от удовольствия, когда он врезался в нее. «Ты делаешь это со мной», – простонала Лена. «Да, я понимаю». Яйца Гарри вспенились от похоти, от тепла дырочки Лены. Три пальца вонзились в ее киску, и Гарри начал раскачиваться взад-вперед. Он чувствовал, как нарастает напряжение, и был уже совсем рядом. Он оставил следы на бледных ягодицах своей матери, когда въехал в нее. «Ну да, глубже, детка, глубже», – Лена закричала на него. «О, да, сильнее, ебать мою задницу еще сильнее». Гарри хмыкнул и всадил свой член прямо в задницу Лены. Его яйца болели, и Лена наклонилась вперед и раздвинула ягодицы, поощряя Гарри идти глубже. Гарри прошел весь путь до конца и почувствовал уютное притяжение задницы Лены, когда он качнулся внутри нее. «Я собираюсь кончить, тогда тебе лучше уйти», — воскликнула Лена. «Не очень-то здорово держать это в себе. Сперма для мамы, окончание в ее задницу». «О», — Гарри хмыкнул, и его яйца напряглись. Гарри качнулся вниз и высыпал свои яйца в задницу Лены. Было так приятно пролить свою теплую сперму в такую тугую дырочку. Гарри оттеснил Лену назад и вошел в нее, оседлав ее до самого конца. Лена упала на кровать с широко раскрытыми глазами и широкой улыбкой на лице. Сперма сочилась из ее задницы так же сильно, как сок стекал по ногам. Гарри крепко прижал ее к себе и поцеловал, чтобы показать свое господство над ней. Лене не потребовалось много времени, чтобы поддаться его сильным чувствам. Бесстыдная наглость продолжается в следующей главе. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Павергирл Карин, Лоис Лейн, Кэт Грант, Чешир Яди, Черная Канарейка Динах, Чудо-девочка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрела Хья, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесс Мариина, Куин Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел, Никхтвин Кребец Цаграйсон, Тхундера Нисса Пиерце, Слайри Кент Супер-женщина, СР, ГСПТ ЛСМЗ, Хелена Вайне, Лена Лутхар, Блацк Видов, Наташа, Кит Флаш, Вхитни, Равен Рачел, Старфири Кори, Барбара Гордон, Сара Ланце, Есси Куицк, Гвен Стаци, Паула Цроцк, Рацки Тракуил, Нора Дархт, Самантха Ариас, Хелена Сантсмарк, Мария Элаган, Иллина Распутин, Синдила. Глава 4. Глава 4. Как только Гарри закончил с Леной, прекрасная мисс Эмма Фрост присела на край кровати и облизала губы, приближаясь к Гарри. Она обхватила руками яйца Гарри и поползла вперед. Белый корсет едва удерживал ее грудь, белые стринги были наименее подходящим материалом, и белые бедра высокие чулки, которые она носила, просто кричали, чтобы их трахнули. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Нет, милая, теперь моя очередь помочь тебе», — сказала Эмма. «Я хочу тебя, сейчас же». Эмма пересекла кровать и поцеловала Гарри в губы. Гарри притянул грудастую блондинку в свои объятия и быстро освободил ее от корсета. Он играл с ее сиськами и заставил Эмму стонать в мгновение ока. Едва там трусики промокли насквозь и были в значительной степени испорчены. Гарри погрузил свои пальцы глубоко в Эмму и заставил ее приподнять бедра, чтобы присоединиться к нему. Гарри посасывал ее соски. «Я оставлю чулки», — сказал Гарри. «Хороший вкус», — сказала Эмма. «Мне нужен твой член внутри меня». Но сначала Эмма поцеловала тело Гарри и придвинула его член ближе к своему рту. Сочные губы белой королевы пришли в движение, когда она положила голову на член Гарри и небрежно проглотила его член. Ее губы были идеальной подушкой, чтобы обернуть ее вокруг члена Гарри, такой сочный и теплый. Гарри прижался к затылку Эммы и проделал весь путь вниз по ее горлу с Эммой, которая только сильно стонала, когда Гарри вторгся в ее горло. «Отлично», — простонал Гарри от умения Эммы делать минет, так же сильно, «Как я хочу попробовать тебя на вкус, я хочу построить это», — сказала Эмма, сжимая его яйца. «Справедливо». Эмма забралась к Гарри на колени, так что ее грудь оказалась на уровне его лица. Гарри нырнул внутрь и начал их сосать. Он нажал все нужные кнопки на Белой Королеве и заставил ее извиваться в его члене. Эмма вцепилась в Гарри, чтобы подбодрить его, а также поощряла его руки исследовать ее тело. Ее задница и ноги получили некоторое запоздалое внимание, когда Гарри немного приблизился к теплому входу Эммы. «Внутрь», — промурлыкала Эмма ему на ухо. «Мне нужно, чтобы ты вошел в меня, жеребец». Гарри подумал, сможет ли Эмма справиться с этим. Он знал, что большинство ее сексуальных контактов были ментальными иллюзиями, и она никогда по-настоящему не была с мужчиной во плоти. Гарри крепко обнял Эмму и прижал ее киску к своему члену. Эмма прикусила губу. Вопреки распространенному мнению, Эмма не возражала против небольшого количества боли. Будучи деловой женщиной, она поняла гораздо раньше, чем кто-либо другой, что удовольствие, которое сопровождало то, что делал Гарри, намного превосходило любую боль, которую он мог бы причинить. Гарри опустил Эмму на себя и позволил своему огромному члену войти глубоко внутрь ее тела. «Прекрасно!» — воскликнула Эмма. «О, прекрасно! А это хорошо, ты внутри меня, так что это чертовски фантастично!» Несмотря на то, что она родилась в Массачусетсе, а не в Великобритании, Эмма время от времени говорила с британским акцентом, чтобы звучать более шикарно, и ей тоже приходилось перенимать манеры поведения. Пальцы Гарри сжали ее и стали ласкать грудь. Ее большая грудь подпрыгивала, когда она скакала на Гарри. Длина прижимается внутри плотной киски Эммы. Ее стены поглотили всю длину Гарри в ту же секунду, как он вошел в нее. А да, Белая Королева, возможно, откусила чуть больше, чем могла проживать, но, черт побери, она собиралась использовать это по максимуму. Она собиралась сделать все возможное и скакать на Гарри, как на жеребце, всю ночь напролет. «Ты сейчас кончишь для меня», – прошипел Гарри. Эмма повиновалась прихотям своего нового хозяина и ходила повсюду. Это было давно назревшим, и почему-то ожидание сделало его намного лучше. Предвкушение усиливало возбуждение Эммы и заставляло Гарри просто скользнуть в Эмму, чтобы укачать ее. Гарри развернул Эмму и сел на нее верхом. Ее задница покачивалась, и один вид красных отметин, оставленных на заднице Лены, показал, как Гарри справлялся с непослушной женщиной. Эмма иногда была настоящей сукой и признавала, что заслуживает твердой руки. И Гарри дал ей это, отшлепав ее сочную задницу. «Ммм, отшлепай меня, папочка», — выдохнула Эмма своим детским голоском. «Еще один, а?» — спросил Гарри. Честно говоря, ее отец был куском дерьма, но это не имело значения. Она хотела, чтобы Гарри стал ее новым папой. Гарри вонзил свой член в Эмму сзади и проехал на ней всю дорогу до кровати. Глаза Эммы выпучились, когда огромный член Гарри вошел в теплую глубину. Он схватил ее сзади и качнулся на ней, чтобы оседлать ее с быстрой огневой серией толчков. Эмма Фрост поймала себя на том, что откусывает больше, чем может проживать, в лучшем из возможных способов. Каждый раз, когда Гарри наполнял ее, ее тело напрягалось, и она разгружалась. Гарри вошел в тугую киску Эммы. Он притянул ее к себе, чтобы сжать ее грудь. Гарри напомнил Эмме, кому теперь принадлежит ее тело, хотя на самом деле она не нуждалась в напоминании. Это было более чем достойно ожидания, чтобы трахнуть киску Эммы, и он наслаждался этим. Ее стены сжались вокруг Гарри. Гарри решил не быть осторожным и просто выгрузить в Эмму все, что у него было. Его яйца качнулись и ударились о ее нежные бедра. Чем быстрее Гарри въехал в нее, он почти полностью вырвался из объятий Эммы и врезался в ее тело, заставив ее оцепенеть от удовольствия. «Ты уже близко, малышка», — выдохнул Гарри. «Совсем чуть-чуть больше. Ты собираешься кончить для меня?» «Да, папа». Пришла Эмма, и Гарри проехал на ней весь путь до самого конца. Его яйца вспенились от похоти, и он был почти готов дать Эмме наращивание, которое она дразнила ранее своим ударом. Гарри обнял Белую Королеву и притянул ее к себе, чтобы хорошенько оттрахать. Его толчки сотрясали тугую киску Эммы, и она горела от похоти, которая только увеличивалась, когда Гарри скакал на ней в косоглазом и слюнявом ступоре. Наконец, Гарри выгрузился внутри Эммы. Он наклеил ее стены своей спермой и оставил ее живот распухшим. Гарри застонал, Когда он закончил внутри Эммы, идеальный, и довольно жарко тоже, заявление Лены означало ее возвращение в этот мир. Она вскарабкалась наверх и увидела, как Эмма обернулась. Она раздвинула ноги и протянула ему кремовый пирог, который Гарри оставил у нее между ног. Лена нырнула между ног Эммы и жадно высосала сперму из киски Эммы. Гарри ощупывал Лену, пока она смаковала еду. Его член снова набух на спине Лены, и она опустила его вниз между своих бедер. Ее теплые сочные бедра прижались к Гарри и потерлись о его член. Последний глоток, и Лена вырвалась из объятий Эммы. «Ну что, тебе понравилось?» – спросила Лена. «Я так и сделала», – сказала Эмма. Лена только улыбнулась и обхватила ладонями грудь Эммы. Она скользнула вниз, чтобы лечь на Эмму. Обе женщины прижались друг к другу грудью, и они с трудом обнялись. Уже не в первый раз Эмма Фрост и Лена Лутер исследовали рты друг друга своими языками и блуждали по телам друг друга. Но это был первый раз, когда у них был еще один человек, присоединившийся к ним в исследовании. Они отстранились, и Эмма с Леной поцеловались и одновременно преклонились перед телом Гарри. Гарри наклонился и потерся об их нежные бедра, чтобы они совсем обезумели от удовольствия. Он двинулся вперед, и они оседлали его пальцы, целуя Гарри и друг друга. «У меня есть идея», — сказала Лена. «Было бы несправедливо, если бы все это пропало даром, не так ли?» Лена скользнула пальцем и засунула его в тугую попку Эммы. Эмма вздрогнула от удивления, когда Лена поиграла с ее дырочкой. «Нет, это было бы нечестно», — сказал Гарри. «Особенно если учесть, как красиво, нетронуто и нетронуто все это выглядит». Гарри целовал Эмму в шею и спину с каждым словом, пока не оказался напротив ее ягодиц. С Эммы капала, как из крана, и Лена нырнула между ее влажными губами, чтобы высосать сок. О, глаза белой королевы вспыхнули, когда Лена и Гарри языком трахнули обе ее дырочки. Лучшая подруга Эммы и сын ее лучшей подруги в тандеме скользнули своими языками глубоко в смачные дырочки Эммы. О, и это было только начало. Как только они подошли ближе, Лена и Гарри обменялись поцелуем, который промочил бы насквозь трусики Эммы, если бы они были на ней. Палец Гарри, танцующий на ее клиторе, чтобы еще больше распалить ее, не помог Эмме, и Лена ущипнула ее за сосок. «Как тебе это понравится, Эмма?» – спросил Гарри. Гарри прижал свой член к ее заднице. Эмме пришлось уступить. Другие, более мелкие женщины, были в состоянии взять член Гарри в свою задницу. Гордость Эммы ни в коем случае не позволит ей не принять вызов. Гарри наклонился к ней и прижался к Эмме, чтобы слегка прижаться к ней. О, это было восхитительно, как член Гарри терся о ее теплое отверстие, чтобы довести ее до полного безумия. «Мне бы очень этого хотелось, детка», — выдохнула Эмма. Лена подошла к комоду, чтобы что-то взять. Гарри полностью переключил свое внимание на Эмму и раздвинул ей щеки. Его член прижался к ее теплой попке, и это было хорошо и влажно от предыдущего действия языка. Гарри знал, что у Эммы ничего не было в ее заднице, прежде чем так сильно ударить анальную вишенку белой королевы, что он просто улыбнулся. Его пальцы прижались к груди Эммы, и Гарри скользнул вверх по ее заднице. Его член был так близко, чтобы войти в нее сзади, и так близко, чтобы наполнить ее тугой мудак. Гарри наклонил Эмму, прижался к ее заднему входу и толкнул прямо в ее задницу сзади. «О, боже, приятно видеть, что вы это признали», — сказала Лена. «А теперь открой рот пошире». Лена, снабженная ремнем, засунула свой член в рот Эммы, в то время как Гарри трахал задницу Эммы. Лена схватила Эмму за волосы и трахнула ее в горло, в то время как большой красивый член Гарри врезался глубоко в рот Эммы с одной стороны, чтобы заставить ее стонать от восторга. «Ммм, о, ты выглядишь такой горячий», — сказал Гарри. «Идеальная шлюха», принимая член в ее задницу, в то время как ее рот трахал. «Как бы тебе это понравилось внутри себя?» Магическая конструкция щупальца с концом в форме члена Гарри толкнул весь путь в Эмму. Все ее дырочки были забиты совместными усилиями Лены и Гарри. Гарри глубоко вошел в Эмму и проехал весь путь внутри ее тела, трахая ее задницу так глубоко, как только возможно по-человечески. Лена застонала, глядя, как ее сын принимается за работу. Эмма трахнула, глупый взгляд был хорошим взглядом на нее, и тот факт, что Гарри врезался в задницу Эммы, изменив ее, чтобы соответствовать его собственному члену, только сделал Лену более готовой и готовой. «Такая тугая шлюха», — простонал Гарри. «Она собирается кончить для нас. Столько раз, сколько мы захотим», — ответила Лена. Мать и сын работали в тандеме, чтобы довести Эмму до крайности. Она не могла контролировать свою телепатию, чтобы уловить все похотливые вещи, которые Лена и Гарри хотели сделать с ней. Она размазала себя по всему члену щупальца, который Гарри толкнул внутрь нее, а затем пальцами Гарри. «Мы можем сломать ее вот так», — выдохнул Гарри. «Эмма, ты еще здесь?» Эмма крепко сжала ее пальцы. «Я всегда знала, что ты будешь идеальным маленьким домашним животным», — сказала Лена. «Но ведь я несколько раз заставлял тебя спать со мной, когда учился в частной школе. А теперь ты будешь принадлежать Гарри. Как мать, как сын». Эмма ленива, хотя у них обоих был способ заставить ее подчиниться их капризам и похоти. Гарри и Лена объединились с тандемом усилий, чтобы довести Эмму совершенно дикие с похотью, как они набили ее отверстие на бесконечной основе. Гарри только улыбнулся, еще немного и Эмма расколется. И он был уже совсем близко, но держался ровно настолько, чтобы Эмма почувствовала, что теряет самообладание. «Будь начеку», — сказала Лена. Лена засунула его член глубоко в свое горло и проехала весь путь до самого края. Наследница Лютера несколько раз взбила себя кремом, когда она засунула свой член глубоко в рот Эммы и ехала на ней всю дорогу. «Так близко», — проворчал Гарри. Гарри оседлал тугую попку Эммы и пришел к желаемому выводу. С каждым толчком он все сильнее прижимался к ней, все ближе и ближе, пока Гарри не смог больше сдерживаться. Гарри подтолкнул Эмму вперед, к Лене. Эмма глубоко горла Лена в то время, как Гарри закончил внутри ее задницы. Еще один толчок, и Гарри сломается. Он позволил Эмме кончить прежде, чем кончил в нее. Сперма выстрелила в задницу Эммы с такой силой, что она кончила еще два раза. Гарри схватил ее за бедра, поднялся и опустился в нее с каждым шлепающим движением ее задницы. Гарри ускорил шаг и скакал на Эмме до самой последней точки, пока он не отъехал. Лена восхитилась работой сына и подползла поближе. Они бы сжалились над Эммой и дали ей передышку. Прямо сейчас у губ Лены было свидание с членом ее сына, и Лена не будет опаздывать. Она нырнула вниз и жадно впилась в член Гарри. Она попробовала девственную задницу Эммы на члене Гарри, пока сосала его. Бесстыдная наглость продолжается в следующей главе. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Павергирл Карин, Лоис Лейн, Кэт Грант, Чешир Яди, Черная Канарейка Динах, Чудо-девочка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрела Хья, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесс Мариина, Куин Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел, Никхтвин Кребец Цаграйсон, Тхундера Нисса Пиерце, Слайри Кент Супер-женщина, СР, ГСПТЛ СМЗ, Хелена Вайне, Лена Лутхар, Блацк Видов, Наташа, Кит Флаш Хитни, Равин Рачел, Старфири Кори, Барбара Гордон, Сара Ланце, Есси Куицк, Гвен Стаци, Паула Цроцк, Рацки Тракуил, Нора Дархт, Самантха Ариас, Хелена Сантсмарк, Мария Элаган, Иллина Распутин, Синдилла, Емма Фрост Нев. Глава 5. Следующая глава не содержит ничего, кроме бесстыдной непристойности. Пятая глава. Прелестное лицо Гвен Стейси прижалось к тазу Гарри, когда она сосала его член. Гарри положил руки ей на волосы и чуть глубже вошел в рот. Похоть в ее глазах показывала, как сильно она любит его, используя свое горло в качестве прославленной дырочки для траха. Его яйца шлепнулись ей на подбородок и эхом разнеслись по всей комнате, тем быстрее он вошел в ее рот. Когда Гвен раздвинула ноги, Саманта Риас запустила язык в ее горячую шкатулку. И Эмма присоединилась к нему, облизывая пальцы Сэма и Лены, погруженные в Сэма. Гарри был в начале очереди и схватил рот Гвен, в то время как он глубоко вонзил в него свой член. Оргия началась с того, что пальцы Гарри заплясали на голове Гвен. Он почувствовал, как напряглись его чресла, когда он приблизился, чтобы закончить с губами Гвен. Гвен вскрикнула от удовольствия, когда Гарри запустил свою сперму так глубоко в ее горло, как только мог человек. Поток за потоком спермы устремлялся вниз по горлу Гвен. Она смаковала поднимающийся вкус, тем больше Гарри накачивался в ее горло с каждым качающимся толчком, который сводил ее с ума от удовольствия. «Отлично», – простонал Гарри. Сэм отстранился от Гвен и улыбнулся. Две женщины обменялись поцелуями с привычной непринужденностью. Группа разделилась на две группы – Сэм, Гвен, Эмма и Лена. Учитывая, что Сэм и Гвен были новичками в сегодняшнем веселье, Гарри сосредоточил львиную долю внимания на них. Его пальцы зарылись в свои теплые коробки. Одна горячая блондинка и одна великолепная брюнетка извивались под пальцами Гарри. Гарри шлепнул своими яйцами вниз по задней части их бедер и довел их полностью до безумия с бесконечной волной похоти. Он сомкнул кончик своего члена, прижимаясь к Гвен, а затем к Сэму. «Интересно, кто из вас хочет этого больше?» Гарри решил выяснить это и засунул свои пальцы во влажные киски обеих умных красавиц, когда они целовались друг с другом. Лена села верхом на Эмму и наклонилась, чтобы пососать ее грудь. Ее еще больше подстегивали стоны Гвен и Сэма. Тем не менее, Эмма, самое главное, извиваясь, принесла Лене сильное желание, превышающее все, что она когда-либо чувствовала. Ее теплые губы сомкнулись на вздымающейся груди Эммы, пока она сосала, сосала и отсасывала. Звуки стали еще громче и чуть более интенсивными. «Пора вернуть должок». Лена оседлала Эмму. Ее голова была поднята в нужное положение. Лена положила руки на затылок Эммы и откинула ее плечи назад, с очень сильным стоном, когда Эмма сомкнулась на груди Лены, чтобы сосать их громко и энергично. Кто из них хотел этого больше? Ну, это должно быть очевидно, не так ли? Киска Гвен взорвалась прямо на пальцах Гарри. Сэм прервал поцелуй, как раз вовремя, чтобы Гарри успел просунуть пальцы в ожидающий его рот Сэма, и он заставил ее попробовать их на вкус. Она издала чертовски энергичный звук, когда Гарри накачал его пальцами взад и вперед в рот Сэма, когда она высасывала сок с тонко замаскированным ликованием, вспыхнувшим в ее глазах. «Теперь твоя очередь», — проворчал Гарри, прижимаясь к нижним губам Гвен. О, она была горяча и готова к встрече с Гарри. Гарри прижался к очень теплым губам Гвен и убедился, что она вся мокрая и готова принять его член. Гарри протиснулся вглубь тела Гвен. Она прижалась к нему, ее стены сжались вокруг его члена, когда он вошел внутрь. Сэм была бы недовольна тем фактом, что она потеряла шанс быть трахнутой Гарри. Правда была в том, что его пальцы вошли в него и произвели такое волшебство. И снова Лена надела ремень, а Эмма подпрыгивала у нее на коленях. Белая королева превратилась в такое покорное домашнее животное, когда Лена манипулировала и довела ее полностью до точки разрыва. О, она застонала, еще громче, когда пальцы просто ударили по всем самым замечательным точкам. «Ты действительно знаешь, чего я хочу?» Очевидно, Эмма так и сделала. Умелая блондинка сосала груди своего друга. Стоны Гвен заставили Эмму немного позавидовать тому, что в настоящее время она была заполнена и набита членом Гарри на бесконечной основе. О, как бы Эмма хотела быть на ее месте. Глаза Гвен почти закатились на затылок. Каждый раз, когда Гарри входил в нее, он приносил волну удовольствия через ее тело. Гарри шлепнул своими яйцами вниз по бедрам Гвен и довел ее полностью до точки разрыва. От каждого стонущего мяуканья что-то пронзало чресло Гвен. Он крепко ухватился за нее и врезался в тело Гвен, отчего она вся покрылась рябью. «Пора кончать для меня», — проворчал Гарри. О, Гвен крепче обняла Гарри. Как бы сильно она ни хотела, чтобы эта поездка длилась вечно, пришло время достичь ее кульминации. Она крепче обняла Гарри и довольно энергично принялась его доить. С каждым толчком Гарри все глубже погружался в Гвен. Его яйца шлепали по ней, когда он раскачивался взад и вперед, пока не набрал значительное количество импульса. «Достаточно, чтобы полностью потерять его», и Гвен брызнула на весь член Гарри. Сэм повернулся без всякой подсказки. Влажный член Гарри закачался перед ее губами, и Гарри вошел в ее рот. Сэм прижалась губами к его губам и жадно впилась в член Гарри. «Наслаждаешься жизнью?» – спросил Гарри. «Скоро ты будешь ездить на мне верхом». Гарри наклонился и запустил пальцы в задницу Эммы, в то время как Лена прыгала вверх и вниз по ней. Эмма, все еще чувствительная с раннего начала, вздрогнула. Он отодвинулся, чтобы полностью сосредоточить свое внимание на Сэм, а именно загнать себя полностью в ее рот. Сэм вскочила, обхватила Гарри ногами и вскочила на него. Когда ее грудь оказалась на уровне глаз Гарри, оставалось только одно — наслаждаться их плодами во всей полноте. Гарри прижал свои пальцы к груди Сэм и заставил ее закричать от удовольствия, когда Гарри потянул ее вперед. «Я хочу тебя! Я очень тебя хочу!» Сэм опустился на Гарри и начал ездить на нем, как на жеребце, которым он и был. Подпрыгивающая, похотливая женщина показала, как сильно она хотела этого. Гарри схватил ее за грудь и крепко сжал. Ее соски просто торчали полностью, и Гарри доставлял им удовольствие всю дорогу. «Здравствуйте, мисс Фрост». Гвен направилась от своего стука и решила набрать очки со своим боссом, помогая ему. Ее пальцы схватили груди Эммы, и она сжала их. И Лена, и Гвен по очереди терзали грудь Эммы, пока их тела горели от удовольствия. Гвен надела свой собственный ремень и смазала его каплями собственной киски. Она встала рядом с дыркой Эммы и заставила ее стонать. И снова Эмма обнаружила, что ее чучело набито парой петухов. Гвен и Лена работали над ее телом с каждым прикосновением, которое каждый ощупывал. Жара только усиливалась с каждым мгновением. Сэм застонала, когда Гарри положил ее лицом вниз на кровать. Ее ноги раздвинулись, и она повисла. Гарри потянул ее назад только для того, чтобы вонзить свой большой толстый член в ее тело. Громкое громоподобное движение шаров Гарри, шлепнувшихся об бедра Сэма, застонало, когда Гарри быстрее вошел в ее тело сзади. «Ты так долго ждала, чтобы насладиться мной», — сказал Гарри. «Ммм, хммм». Сэм не могла отказать себе и своей страсти к зеленоглазому мужчине. Он был так очарователен, и каждое ощущение его сильного тела, прижимающегося к ней, когда Гарри трахал ее, вызывало новые покалывания возбуждения вниз по ее телу. Гарри еще сильнее прижался к Сэм и заставил ее по спирали перелететь через край. Он наклонился к ней и толкнул немного сильнее. Качающийся эффект его яиц против ее бедер просто заставил ее полностью переступить через край. Очень давно, ну да, Сэм кончила сильнее, чем когда-либо прежде. Гарри наслаждался каждым последним мгновением этого оргазма. Его яйца шлепали ее по бедрам, и Сэм изо всех сил старался сдержаться. Она больше не могла сдерживаться. Она только и могла, что поддаваться сладким соблазнам и тому, как ее тело только что предало ее. Как только Гарри вышел, Гвен и Лена дали Эмме своего рода отсрочку. Они оставили стропон на петухах, зарытых в ее дырочках. Две распутницы подошли к Гарри, поцеловали его и стали ласкать ее тело. Лена ненадолго остановилась и нырнула между Сэмом, чтобы слезать доказательства ее возбуждения. Она улыбнулась и поцеловала Гвен. Затем две милые дамы поцеловали и лизнули член Гарри. Они образовали горячую вакуумную печать на члене Гарри, когда они сосали их. «Не уходи», — сказала Гвен. Лена и не собиралась этого делать. Она забралась к Гарри на колени и села прямо на его член. Он скользнул в ее уютную попку, и уже не в первый раз за сегодняшний вечер. Горячая задница Лены просто сжимала его в тот момент, когда Гарри скользнул в нее, когда она каталась на нем вверх и вниз. «И ты тоже никуда не ходишь». Эмма была привязана к изголовью кровати, теперь вибратор просто дребезжал у ее бедра, вне досягаемости от ее киски. Гвен поцеловала ее ногу и заставила закричать от удовольствия. Гвен нетерпеливо посмотрела на Лену, у которой был мяч с Гарри, насаженным на ее задницу. Гвен медленно подползла к Лене и поцеловала ее ногу. Она провела языком по теплой щели Лены и медленно, но уверенно вошла в ее тело. Жар только усиливался по мере того, как Гвен приближалась к ее телу. «О, да», — простонала Лена. Гарри улыбнулся и обхватил подпрыгивающую грудь матери, когда въехал в ее тугую попку. Громкие удары плоти о плоть отдавались эхом все глубже и глубже, когда Гарри скользнул в ее тело. Теплый язык Гвен, въезжающий в Лену, дал ей полный опыт, а также заставил Гарри еще глубже вонзиться в ее задницу. Посмотреть на нее, она просто задыхается от этого. Пытка мелькнула в глазах Эммы, когда она извивалась и боролась на краю кровати. Саманта только улыбнулась ей и щелкнула языком, прежде чем въехать в рогатый горшок меда Гвен сзади и слезать его. О, жара только сильнее и интенсивнее, чем когда-либо прежде. Черт побери, Лена только улыбнулась тем мучением, которые выдержала Эмма. Она пососала пальцы Гарри, ее взгляд вернулся назад. О, да, это было так хорошо, действительно очень хорошо. Рука Гарри просто обхватила грудь Эммы и отпустила ее, заставив ее застонать. Гарри схватил ее за грудь и заставил закричать еще раз. Да, это она, простонал Гарри. Кончить в рот Гвен. Лена, словно марионетка на веревочке, реагировала на капризы сына. Гарри глубоко вошел в нее, и Лена прижалась своей попкой к его члену. Чем дальше Гарри спускался в нее снизу, его яйца шлепали ее по анусу многократными толчками, которые сводили ее с ума. «Мы приближаемся», — выдохнул Гарри ей в шею. «Я это чувствую. Вы тоже можете это почувствовать. Но, может, ты продержишься?» Решимость и желание Лены Лутер просто продолжали подниматься на новый уровень. Гарри толкнулся в нее, и он почувствовал это. Она тоже это чувствовала. Его сперма вот-вот будет готова к запуску. Гвен глотнула сок Лены, прежде чем повернуться и поделиться им с Сэмом. Кто только что хлебнул некоторые из Гвен В, два сотрудника обменялись удушающей макиауцесси. Их рты, их языки скакали вместе в сильном жаре. «Да пошел ты!» – простонала Лена. «Кончай мне в задницу!» Гарри решил оставить свою мать очень довольной покупательницей. Он опустился на дно и заставил ее испытать оргазм еще раз, прежде чем его яйца напряглись. Удовольствие от комминга в заднице Лены Лютер последовало, когда Гарри продвигался все глубже и глубже в нее, а сперма просто взрывалась и покрывала задницу Лены всем, что было у Гарри. Он застонал, войдя в ту же секунду в ее задницу. «Подойди и сядь на лицо Эммы». О, Лена думала, что это была хорошая идея. Она неторопливо подошла, сперма все еще лилась из ее задницы. Она придвинулась и села на лицо Эммы, чтобы заставить ее попробовать сперму из своей задницы. Гвен и Сэм провели несколько минут, очищая член Гарри и отсасывая его до полной твердости, а затем немного больше. Член Гарри был твердым и пульсировал. Если Эмма увидела звезды в ту же секунду, как Лена села на ее лицо и заставила ее попробовать семя Гарри, то следующее движение заставило ее увидеть больше. Гарри раздвинул ее ноги, все еще опутанные паутиной на кровати, и опустился в нее. Его твердый член вошел в ее тело и так сильно растянул Эмму. О, ее тугая киска поглотила его. Гвен положила руки на бедра Гарри сзади и прижалась к его яйцам, чтобы толкнуть его глубже. И Сэм засадила многочисленные поцелуи в бок Гарри, дразня его своим языком. Лена наклонилась и страстно поцеловала Гарри, используя лицо Эммы Фрост в качестве стула. Горячая оргия плоти нарастала по всей комнате. Гарри хмыкнул, когда он качнулся в плотном теле Эммы. Он будет ездить на ней хромым, и у нее не будет никаких проблем с этим. Гарри ускорил свои выпады, в основном по наущению Гвен. Она подошла, и в ту же секунду, как Гарри отстранился, Сэм нырнул внутрь, чтобы вылизать Эмме бедра насухо. Гвен держала член Гарри занятым, лежа под ним, в то время как он использовал ее рот как киску. Каждый раз, когда Гарри отталкивал Гвен, та очень громко стонала, чувствуя, как член Гарри входит и скользит глубоко в ее рот. Вернувшись к Эмме и Гарри ударил ее, он схватил ее и сильно ударил. Его член скользнул внутрь и наружу Эммы, и она сжала его. Эмма уже почти не помнила своего имени. Все, что имело значение, это то, что она кончила ему, и этот висячий жеребец избил ее киску. Все стало еще громче. Гарри колотил ее, что казалось вечностью, и изменил внутреннюю часть ее киски так, что только его альфа-член мог удовлетворить ее. «Ммм, кончи ей в пизду», — выдохнула Гвен, обхватив ладонями яйца Гарри. «Наполни эту шлюху своим грузом». Напряженные мускулы Эммы сжались вокруг Гарри и принялись его доить. Гарри толкнулся вниз в ее тело и потряс ее еще парой толчков, прежде чем, наконец, освободился внутри Белой Королевы и выкрасил ее внутренности в белый цвет, как и все ее тело. Гарри хмыкнул и потерял его внутри Эммы. Его яйца сжались и выпустили все это наружу. Он оседлал ее оргазм, пока Эмма качала и доила его с яростью. В тот момент, когда Гарри вышел, Лена, Сэм и Гвен подошли, чтобы получить первый вкус его члена. Три милые дамы по очереди лизали и сосали его. Гарри поймал взгляд Эммы. Она была хорошо трахнута. Из ее рта потекла слюна, глаза закатились, а язык вывалился наружу, так же как сперма Гарри дождем стекала по бедрам Эммы на кровать. Гарри выстроил Сэма, Лену и Гвен и по очереди въезжал в их горячие рты, пока не был готов повернуть их и сделать то же самое с их тугими кисками и задницами. Сегодня вечером разогрелось еще больше. Сюжет возобновляется в следующей главе в рамках набора из двух глав 6 и 7, 15 июня 2020 года. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Павергирл Карин, Лоис Лейн, Кэт Грант, Чешир Яди, Черная Канарейка Динах, Чудо-девочка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрела Хья, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесс Мариина, Куин Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел, Никхтвин Кребецца Грайсон, Тхундиранисса Пиерце, Слайри Кент Супер-женщина, СР, ГСПТЛ СМЗ, Хелена Вайне, Лена Лутхар, Блац Квидов, Наташа, Кит Флаш Хитни, Равин Рачел, Старфири Кори, Барбара Гордон, Сара Ланце, Есси Куицк, Гвен Стаци, Паула Цроцк, Рацки Тракуил, Нора Даркк, Самантха Ариас, Хелена Сандсмарк, Мария Элаган, Иллина Распутин, Синдилла, Емма Фрост. Глава 6. Глава 6. В пентхаусе, где бывшая команда, а ныне оставшиеся члены Лиги Справедливости встретились на земле, два новых рекрута команды сражались друг с другом. Одним из них была Стефани Браун, преемница Хелены в качестве Робина, которая решила стать борцом с преступностью вместо того, чтобы просто брать интервью у них на своем подкасте. Другой была настоящая Тиа Квин, Арсенал. Стоя в стороне, Сара наблюдала за их продвижением и вносила поправки. Младшая оригинальная Тиа была немного взволнована по какой-то причине, и это была ситуация, чтобы наблюдать. Чуть поодаль, незамеченный новобранцами, Гарри с интересом наблюдал за происходящим вместе с Гарри, Карин, Айрис, Хеленой и Диной. «И ни одной новости о Тандерболтах?» – спросила Айрис. «Нет, не из обычных источников, только они должны быть новой альтернативой недавно распущенной и опозоренной Лиги Справедливости», – сказала Хелена. «Да, они все слышали эти сообщения. Учитывая силу Ликса и его влияние, он мог бы купить медийный спин, который заставит всех вздрогнуть. О, как непостоянно становится публика», – заметила Карин с комментарием. «Похоже, это тенденция. Я бы не стала судить всю публику по поступкам очень шумных и несносных людей», — сказала Дайна. «Конечно, с Готфри, раздражающим всех, у них есть кто-то, чтобы собрать свои голоса, чтобы быть услышанными. К сожалению, он имеет право иметь свой момент и иметь возможность высказаться», — прокомментировал Гарри. «Хотя он не является источником новостей, которым я бы доверял, и он больше о провоцировании реакции, чем о предоставлении честных фактов. Что-то, что становится слишком распространенным в средствах массовой информации», сказала Айрис с задумчивым вздохом. «Все дело в рейтингах. Власти создают нам некоторые проблемы, когда мы пытаемся делать свою работу из-за этого», сказала Дайна. «Хотя в разных городах это бывает по-разному. Готэм действительно был одним из самых восприимчивых», сказала Хелена. «Хотя есть некоторые преступники, которые начинают становиться немного смелыми. С Бэтменом в настоящее время выключен, я боюсь, что Бэтвоман на самом деле не вкладывает такой же страх в сердца преступников прямо сейчас. Они изучают Охотницу, а Робин и Бэтгерл, ну, я не знаю, есть что-то о Бэтмене, который все делает. Я не знаю, как он это делает. Я уже близко подошел». Да, Хелена полагала, что некоторые из самых смелых преступников в Готэм-Сити попытаются что-то сделать, и это закончится очень плохо. «Я не согласен, ты можешь быть довольно пугающим, когда захочешь», — сказал Гарри. «Ничего похожего на него», — сказала Хелена. «Ничего похожего на него и...» О, она не слишком счастлива. Оригинальная Тиа почти бросила свою руку в расстройстве и имела короткую беседу с Сарой о чем-то. Стефани выглядела очень виноватой с тем, что она делала. Еще один новобранец, Руби Ариас, голубой жук, наблюдал за ситуацией и, казалось, втайне радовался, что она не оказалась в центре этой маленькой схватки. У оригинальной Тиа все еще были некоторые проблемы с обустройством. Учитывая то, через что она прошла, было трудно не понять почему. «Мы работаем с ней, но после того, как она побывала в Кадмусе и в красной комнате, ей нужно еще многое пережить», — сказала Дайна. «Я работал с ней и те, и та, что постарше, она наставляла ее, пока могла, но знаешь, по одному дню за раз». Дайна видела, что это был вызов. «Итак, сегодня вечером я отправляюсь во Влатву», — сказал Гарри. «День рождения Пердиты. Она ведь теперь легально работает, верно?» — спросила Карин с понимающей улыбкой. «Через два дня», — ответил Гарри. «Там все становится немного напряженным», — сказала Айрис. «Я имею в виду по ту сторону границы, между Влатвой и Латверией». «Да, Пердита упоминала об этом. Хотя меры безопасности были усилены, у Гарри было чувство, что некоторые люди могли видеть в этом вызов». «Я не пойду туда один», — сказал Гарри. «Уитни, Донна, Артемида и Кара пойдут со мной». «МММ, целая команда?» — спросила Хелена. «Это почти как будто ты ожидаешь, что что-то произойдет. Громкое общественное событие, в такой стране, как Влатва, это может быть проблемой». Гарри очень надеялся, что никаких проблем не возникнет, но он был реалистом. Он поделился своими опасениями с Пердитой, которая заверила его, что ее охрана будет в полной боевой готовности и никаких проблем не возникнет. Гарри надеялся, что его опасения напрасны. «Ха-ха-ха!» Хриплая толпа собралась на 16-летие королевы Пердиты, где она официально отпразднует свое совершеннолетие и получит больше рычагов для принятия решений. Она подошла поприветствовать прибывшего Гарри. «Спасибо, что пришли», — Пердита вскрикнула от удовольствия. На ней было очень элегантное розовое платье, подчеркивающее ее развитую фигуру. Королева обняла Гарри и улыбнулась, когда она прижалась к нему в объятиях. Она поцеловала его на глазах у всех, не заботясь о том, что кто-то увидит это, и отодвинулась. «Я бы ни за что на свете этого не пропустил», — сказал Гарри. «Ты помнишь Уитни? О, кто же может забыть ее?» — сказала Пердита. «Спасибо, что пришли. Я бы не пропустила его», — сказала Уитни. «И мне приятно видеть, что с тобой все в порядке. Я бы и в половину не чувствовала себя так хорошо, если бы не ты», — сказала Пердита. «О, и там есть закуски, если кто-нибудь из вас хочет их съесть. Не волнуйтесь». Они проверили чистоту для большинства основных ядов. Уитни остановилась, услышав слова «большинство основных ядов». Артемида усмехнулась, и Кара выглядела очень удивленной. «А теперь начинается вечная битва», — сказала Артемида. «С днем рождения, Пердита». Пердита улыбнулась и сердечно поприветствовала своих гостей. «Кара, Артемида, как хорошо, что вы пришли», — сказала Пердита. «А я, принцесса, рад, что ты это сделала. Всегда приятно иметь одну из благородных амазонок, хотя я надеюсь, что твоя сестра скоро вернется домой, как и все мы», — сказала Донна. «Доверять мне». Гарри уловил еще одну догадку. Королева Шури стояла на краю толпы и непринужденно смешивалась со всеми присутствующими. Гарри с улыбкой подошел к ней. «Адриан, я так и думала, что ты будешь здесь», — сказала Шури. «Для меня большая честь встретиться с вами сегодня вечером, и я здесь, чтобы укрепить связи между Влатвой и Вакандой, если вам интересно. И потому, ну, у нас есть общий враг, и поэтому мы можем захотеть работать вместе». Они вышли из комнаты, чтобы немного потанцевать и поговорить друг с другом. «Ты получил мое предложение?» – спросил Гарри. «Я так и сделала», – сказала Шури. «И я согласен, что Организация Объединенных Наций действует не в интересах всего мира. В этом нет ничего нового, но теперь это еще более тревожно. С ними происходит что-то очень неправильное, так как они не действуют логично. Но это была вакандийская политика, чтобы действовать в интересах нейтралитета. А вы лично?» – спросил Гарри. «Если вам понадобится моя помощь, вы знаете, как связаться со мной», – сказала Шури. «Или ты можешь просто прокрасться в мои покои, мимо Доры Милайдж. Они очень заинтересованы в том, чтобы иметь часть вас, и не только в этом». Гарри только улыбнулся и поймал еще одно знакомое лицо в мерцающем черном платье. Нора Дарк всегда знала, как заявить о себе, и Гарри, извинившись, ушел от Шури. Нора только ухмыльнулась, увидев, что ее любовник направляется к ней. «Для протокола, меня пригласили», — сказала Нора. «И я здесь не для того, чтобы создавать проблемы. И все же неприятности, кажется, преследуют вас», — сказал Гарри. «И неприятности могут прийти с другой стороны этой стены», — пробормотала Нора. «Надеюсь, вы и ваша команда готовы к этому сегодня вечером». «Так и есть», — ответил Гарри. Пердита поднялась на подиум, и все они аплодировали имениннице, когда она подошла. Она сделала все возможное, чтобы построить свою страну к более светлому будущему, прокомментировала Шури, когда она подошла, хотя ей действительно предстоит пройти долгий путь. «Сегодня я отмечаю свой день рождения, но я не смогла бы дожить до 16 лет и стать женщиной, если бы не помощь Супермена, Кидафлыша и остальной части Лиги Справедливости», — сказала Пердита. «Потому что я обязан им всем, и самое главное, я обязан им своей жизнью. Сегодня я открываю свою дань уважения человеку, который несет ответственность за спасение Влатвы». Пердита открыла великолепную статую Супермена. Все зааплодировали. «А теперь мне придется заказать статую побольше», прошептала Нора на ухо Гарри, «потому что я ни за что не позволю ей быть более бесстыдной в поклонении твоей божественности». Кара, которая услышала их разговор, рассмеялась. Гарри понятия не имел, всерьез ли это говорит Нора. «Ха-ха-ха». Гарри и Пердита отправились танцевать. Она придвинулась ближе к Гарри. Гарри обнял ее и выровнял танец. «Ты выросла замечательной женщиной», — сказал Гарри. «Благодаря тебе», — сказала Пердита. «Без тебя я не была бы той женщиной, какой была сегодня, и я. Спасибо за все, что ты для меня сделал». Пока играла музыка, Гарри отодвинулся назад. Он заметил блестящее ожерелье на шее Пердиты, и прошло несколько секунд. «Он принадлежал моей матери», — сказала Пердита. «Я чувствую это, какую-то силу. Я не знаю, что именно, и я не знаю, как получить к нему доступ, но, может быть, я смогу взглянуть на него?» — спросил Гарри. Гарри положил руку на ожерелье. Щеки Пердиты порозовели, когда рука ее героя скользнула так близко к ее груди. «Ммм, может быть», — сказала Пердита. «Вообще-то я хотел поговорить с тобой наедине. Я надеялся привлечь ваше внимание. С замечательными женщинами, которыми вы окружаете себя, я чувствую, что у меня есть тяжелая борьба. Поверь мне, ты замечательный», — сообщил Гарри. «А ты красивая, Пердита. А ты и сам неплохой улов», — сказала Пердита. «Ты достоин быть королем». Прежде чем дело зашло еще дальше и Пердита смогла утащить Гарри в свою каюту, чтобы сделать с ним все, что ей заблагорассудится, где-то вдалеке послышался какой-то треск. Что-то, несколько чего-то, появилось. Роботы, размахнувшись по всей стене, приземлились, чтобы встряхнуть гостей вечеринки. Потому что, конечно же, они должны были быть. Ха-ха-ха. «О, это такие. А разве это не так?» – спросила Уитни. «Роковые роботы», – мрачно заключил Артемис. «Ты не станешь отрицать волю судьбы». Донна вскочила на спину одного из роковых роботов и пошла прямо в атаку. Она вонзила лезвие в спину робота и заставила искры лететь повсюду. Донна оттолкнулась от одного из роботов. Один из них поймал ее в воздухе, пока Артемида не выпустила в него стрелу, которая вызвала перегрузку. Шури достала из кобуры, прикрепленной к внутренней стороне бедра, лезвие, сделанное из виброниума. Она вскочила и вогнала его в заднюю часть шеи Дамбот и послала искры, летящие во все стороны. Шури спрыгнула вниз и со страшной силой потрясла Дамбот. Девушка из стали использовала свое тепловое зрение, чтобы вытащить рокового бота. Один из них выстрелил в нее красными лучами. Это было похоже на красную солнечную энергию, поэтому Кара решила не попадать под удар. «Ладно, Дум укрепляет свою оборону», — закричала Нора. «А вы не ожидали нападения?» Нора запечатала двух Думботов за барьером и заставила их взрывать друг друга, убив таким образом двух зайцев одним выстрелом. Она подняла глаза к небу, ожидая, что Гарри спустится на рокового бота и встряхнет их очень жестокой атакой. «Не такая уж и прямая атака», — закричала Нора. Нора поймала трех из них в одну волну, прежде чем один из них шлепнул по ней что-то вроде магически подавляющих наручников. Кара нырнула в один из Думботов и разбила его. От удара у него отлетела голова. Один из Думботов сделал выпад в сторону Пердиты. Гарри увернулся от взрывной мины, чтобы войти и защитить королеву. «Отойди от меня!» – закричала Пердита. Ее рука начала светиться от удивления вместе с ожерельем. Рука Пердиты метнулась вперед и врезалась в бомбу, разорвав ее на куски. Оставшиеся Думботы, хотя и не так уж много, поднялись и покинули этот район. То, что они искали, они получили. «С тобой все в порядке?» – спросил ее Гарри. «Я это сделал?» – спросила Пердита. Кара, Уитни и Артемида охраняли территорию с помощью Шури, в то время как Нора и Донна двигались вместе с Гарри, чтобы защитить королеву. «Ну что ж», – сказала Нора. «Похоже, у королевы есть магические способности». «Ха-ха-ха». Уитни и Кара разобрали одного из бездействующих Думботов, чтобы поближе рассмотреть его. Пердита села рядом с Гарри. Она попыталась повторить то, что сделала, но ничего не происходило. «Они смотрят на меня, чтобы я сделала что-нибудь еще», — сказала Пердита. «Нанеси ответный удар», — сказала Нора. «Прошу прощения», — спросила Пердита. «Послушай, я знаю, что ты хочешь быть дипломатичным, но это не сработает с таким психом, как Виктор фон Дум», — сказала Нора. «Он понимает только одно, и это сила. Вам нужно нанести ответный удар, и вы должны нанести ответный удар как можно скорее, потому что в противном случае вы будете перевернуты. Он не отступит и будет продолжать атаковать, пока вы не раздавите его, как муравья». Это заявление заставило Донну нахмуриться. «Потому что насилие всегда так хорошо работало на Биайлу в прошлом», — сказала Донна. «Ты должен попытаться начать разговор с Роком. Ты хочешь что-то обсудить с этим сумасшедшим?» — спросила Нора. «О, принцесса, он не интересуется никакими дискуссиями, если только это не тот случай, когда вы преклоняете колено и даете ему все, что он хочет. Мы должны выяснить, что Дум сделал то, что он сделал», — сказала Шури. «Потому что, несмотря на напряженность, ему посылать Дамбот в страну в таком публичном шоу силы не свойственно». «Ну и что ты хочешь этим сказать?» — спросила Пердита. «Я считаю, что вы должны собрать как можно больше информации», — сказала Шури, — «прежде чем ты решишь, что делать дальше. Но я же не, а я нет, люди ждут, что я буду. Несмотря на то, что Пердита почти всегда была уравновешенной, она все еще была подростком и все еще склонна к иррациональным вспышкам гнева. Она тяжело дышала, и Гарри крепко обнял ее. «Делай то, что правильно», — сказал Гарри. «Делай то, что считаешь правильным. А пока давайте посмотрим, что можно узнать об этом Думботе», — сказала Уитни. «Ха-ха-ха, Виктор фон Дум, доктор Дум, просмотрел серию сложных уравнений. На заднем плане молодой мальчик, который походил и вел себя как восьмилетний ребенок, ходил взад и вперед. Ты зря тратишь на это время». Ребенок заскулил. «Разве ты не знаешь, что ожерелье – это ключ? Это ключ к абсолютной власти. Твои детские мечты почти забавны, если бы не были так утомительны», – сказал Дум. «Но я собрал все, что мне нужно знать, чтобы помочь спасти мир. Ты никогда не принимаешь меня всерьез», – рявкнул мальчик. «Я могу получить это ожерелье, я могу править. Мама обещала мне, что я смогу править, но со времен Камелота прошли столетия, а я так и не приблизился к ней. Между тем, эта маленькая бинта получает власть и получает практически свое собственное королевство, это нечестно». Думу удалось заглушить раздраженное нытье ребенка, хотя он и устал от высокомерия сопляка, но все равно был нужен. Дум требовал, чтобы камень внутри ожерелья открыл последнюю часть головоломки для непостижимой силы. «Все это довольно странно», – пробормотал Дум. «Я собираюсь изучить своего гостя, но чума, которую она создаст, может стать ключом к излечению вируса Амазонки навсегда и восстановлению рождаемости для мужчин. Я добьюсь успеха там, где этот шарлатан Ричардс потерпел неудачу». В то время как этот ребенок тосковал по своему желанному королевству, а Рок терпел его только из-за обещания, которое он дал матери мальчика, Рок работал, чтобы спасти мир. Если эта болезнь охватила весь мир и стала еще хуже, то все остальное уже не имело значения. Сюжет продолжится в следующей главе. Глава 7. Глава 7. Глубоко в подземном туннеле Шури, Гарри, Артемида и Донна переехали в Латверию. Вернувшись по другую сторону стены, Кара и Уитни продолжали изучать бомбу. «Подожди», — сказала Шури. Шури остановилась и отключила сенсоры в коридоре. Гарри еще раз оглядел коридор, но идти было легко. «Неужели я единственный, кого встречает чувство тревоги каждый раз, когда я иду по этому коридору?» — спросила Донна. «Там было что-то, какое-то присутствие в этом коридоре. Дело не только в тебе», — сказала Артемида. «Пока больше никаких ловушек». Однако, когда группа направилась вниз по коридорам, ее охватило леденящее душу беспокойство. Гарри стало интересно, что задумал Дум. «Там должно было быть какое-то средство, которое контролировало и посылало туда Думботов. Возможно, намек на то, почему Дум решился на такое. Это к лучшему, что Рок не найдет нас здесь, внизу», — сказала Шури. «Мы знаем, как отсюда выбраться и это». Гарри резко остановился и похлопал по стене. Маленький стук, стук, стук, и там кто-то был. Он повернулся лицом к Артемиде. «У тебя есть одна из этих разрывных стрел, а я не всегда так делаю». Артемис отвел стрелу назад по сигналу Гарри. Он пометил на стене букву «Х». Небольшой и точный выстрел, но тем не менее, Артемис был более чем готов к нему. Она попятилась назад, выстрелила и соединилась с «Х», чтобы разбить его о стену. Затем последовал миниатюрный взрыв, который вскрыл стену. Из-за стены на них смотрела довольно оборванная женщина с темными волосами. «Супермен?» – спросила она. «Слава богу, что ты здесь. А ты кто такой?» – спросил Гарри. «Меня зовут Грейс Паркер, я была поймана Роком и его роботами», – сказала женщина. «А почему тебя схватили?» – спросила Шури. «Я изучала болезнь», – сказала Грейс. «Это странная болезнь, которая заставила многих людей умереть в зоне чумы. Я думаю, что это может быть мутация болезни, которую Амазонка Рисия создала, и сейчас слушай, ты должен вытащить меня отсюда. Я здесь уже 3 месяца в качестве лабораторной крысы Рока. Просто держись». В ту секунду, когда Гарри начал возиться с управлением камерой, по коридору эхом разнеслись громовые шаги. «Стой!» Артемида застонала, и она была не единственной. Роковые роботы прогрохотали по коридору и направились к группе людей. «Ну, это может быть проблемой. Ха-ха-ха». Следующие несколько минут Пердита провела в глубоких раздумьях о том, что же ей делать. Нора осталась с ней наедине, чтобы присматривать за ней. «Я должна это сделать», — сказала Пердита. «Я должен встретиться лицом к лицу с судьбой и потребовать ответов». «Я бы так и сделала», — сказала Нора. «Если ты этого не сделаешь, то будешь считаться избалованной маленькой принцессой». Внезапно небольшое сомнение охватило Пердиту, когда она всерьез задумалась о последствиях своих действий. Но это так, есть шанс, что я пойду по той же дороге, что и мой дядя, но я не такая, как он, сказала Пердита. Это заставило выражение лица Норы смягчиться, и она выглядела задумчивой. «Я, поймите вашу озабоченность», — тихо сказала Нора, — «но там же чудовище, а потом еще и...» Бум, что-то загремело снаружи дворца. Нора схватила Пердиту за запястье и швырнула ее за спину Пиллера, как раз когда что-то влетело в окно. Нора приготовилась к магической атаке. На вершине большого грифона стоял капризный мальчишка, над которым Нора практически издевательски усмехнулась, когда он спрыгнул на землю. «Мадрид», — сказала Нора, — «мама отпустила тебя поиграть?» Мерзкий маленький сопляк просто смотрел на нее с презрением. «Отойди, ведьма», — сказал Мадрид, — «и отдай мне принцессу. Я хочу это ожерелье». «Маленькие мальчики не должны играть с опасными маленькими игрушками», — насмешливо сказала Нора. «Знаешь, почему бы тебе не сбегать? Тебе уже давно пора спать». Каменный грифон Мадрид сидел напротив и дышал огнем. Нора подняла щит, чтобы блокировать его, и отразила атаку. Итак, Мадрид хотел заполучить ожерелье Пердиты. Это было довольно интересно, это просто доказывало, что там было больше встречено глазом. Нора любила разбивать желания маленького инструмента. Она ответила ударом на удар. Ха-ха-ха. Артемида отвела назад свою стрелу и быстро выстрелила в роковых ботов, пока один из них не выбил у нее из рук лук. Артемис сделал сальто назад и поднял одну из упавших стрел. Она ударила им в глазницу одного из думботов. Еще один человек бросился к Артемиде. Артемис блокировал атаки и выстрелил в ответ. Шури вскочила на заднее сиденье думбота и рухнула на землю. Виброниумная перчатка соединилась с затылком существа, когда она ударила его о землю. Посыпались искры, и Шури отступила на полшага, чтобы обрушить перчатку на затылок думбота. Донна подошла вплотную к думботу. Дэм действительно запрограммировал некоторые приличные боевые навыки без андроида, Донна дала бы ему это, но она была более чем хорошо экипирована, чтобы идти нога в ногу. Она ударила кулаком по задней стенке думбота. «Уитни, мне нужно, чтобы ты вмешалась», — сказал Гарри. «Уведите ее отсюда». «Хорошо, только скажи, когда», — сказала Уитни. «Я думаю, что также могу разрушить Дэмботс в конце моего пути». «Отлично, сделай это». Гарри небрежно выстрелил Дум из воздуха с тепловым зрением, которое позволило Артемиде отвлечься, чтобы вернуть свой лук и стрелять в Дум. Дум-кот скомкался, как лист бумаги, и с ровным стуком упал на землю. Уитни вошла в комнату как в тумане. Она уронила на пол маленький шар, который выпустил волну энергии, которая пошла от Дэмбот к Дэмбот, и взорвала их энергией. «Просто держитесь крепче, леди!» Грейс кивнула, и Уитни открыла клетку до конца пути. Взрыв попытался остановить ее, но Гарри отразил атаку. Потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что Гарри не столкнулся лицом к лицу с самим Думба, но он столкнулся лицом к лицу с самим доктором Роком. Когда их хозяин приблизился, роковые роботы вернулись в строй. Артемида, Шури и Донна стояли плечом к плечу с Гарри. «Ты дурак», — сказал Дум. «Освободив эту женщину, вы, возможно, высвободили нечто такое, что Рок неустанно пытался предотвратить». Глаза Рока внезапно вспыхнули, когда команда и Шури приготовились к бою. Однако что-то еще привлекло внимание Дума и отвлекло его непосредственный интерес от команды. «Мадрид», — прорычал Дум, — «дурак, так мы это делаем или нет?» — спросил Артемис. Артемис выпустил стрелу. Дум небрежно отклонил его, как будто это было насекомое. «Рок требует, чтобы ты убрался из его королевства, или ты понесешь наказание», — сказал он. «У меня есть кое-что гораздо более срочное, чем твоя ошибка. Проблема: этот маленький проныра Мордрит нападает, он находится за ожерельем принцессы, и он там вообще-то, может быть, и получится», — задыхаясь, сказала Нора по каналу связи. «Держись крепче», — сказал Гарри. «Уходи отсюда, Артемис, ты все понял. Что бы там ни натворил Мордрит, это, похоже, отвлекло Дума. Поэтому они собирались выбраться оттуда». Аремис отвел стрелу назад и выстрелил, чтобы создать туннель, который позволил им пройти. «Ха-ха-ха». Мадрид швырнул Нору на землю. Резкая магическая сила помешала Норе дать отпор. Она боролась, сопротивлялась этому нападению. «Поздравляю, это самое близкое, что ты можешь сделать, чтобы быть сверху на женщине, придурок». Нора застонала под этой атакой. «А теперь, принцесса, ты должна выйти, если не хочешь потерять голову», — сказал Мадрид. «Я собираюсь насладиться этим, Элеонор Дарк. Вы обращались со мной исключительно высокомерно. Ты и твой отец оба, и теперь я буду». Щелчок пальца заставил Мадрида сорваться с грифона. Маленький сопляк поднялся, вне себя от гнева, и в ту же секунду он повернулся лицом к Гарри, который спрыгнул на землю. «Супермен?» – спросил Мадрид. «Ты решил встретиться со мной лицом к лицу. Может быть, ты все-таки не трус. Вы должны иметь честь находиться в присутствии членов королевской семьи. Поверь мне, я каждый день нахожусь в присутствии членов королевской семьи», – сказал Гарри. «И единственное, что у тебя есть, это королевская заноза в заднице. Ты смеешь смеяться надо мной? Ты смеешь унижать человека, который будет править этим миром? Как ты смеешь? Я нахожусь на пике небывалой мощи, и теперь вы не собираетесь проявлять ко мне уважение. Это немыслимо. Ты не будешь уважать меня, ибо погибнешь и поклонишься мне. Делаете ли вы это по своей воле или по частям, это зависит от вас, но...» «Заткнись, Малфой». Это была всего лишь оговорка, но она разозлила Мадрида. «О, он не любит, когда его называют не тем именем», — пробормотала Нора, очень удивленная. «Меня зовут Мадрид». В два выстрела Гарри отразил обе магические атаки Мадрида, а также он превратил грифона в пыль. Мадрид выхватил из воздуха меч и приготовился метнуть его в Гарри и Нору. Его глаза горели, а изо рта текла пена. «Я покажу тебе, что ты меня уважаешь. Вы запомните мое имя как человека, который убил Супермена и...» «Мадрид». Появился купол, и Мадрид врезался в него головой вперед. От удара ему раздробило нос. Появившийся во плоти Рок схватил Мадрида за шиворот и потащил прочь. Он замолчал, на мгновение встретившись взглядом с Гарри и Норой. «Дума простит тебе твой проступок, учитывая обстоятельства», — сказал Дум. «Камелот снова восстанет». Это было последнее слово Мадрида, когда Рок потащил его прочь через портал. «Гарри, у нас проблема», — крикнула Кара поверх его наушника. «Ха-ха-ха». Кара склонилась над дрожащей и дрожащей от холода Уитни, которая без сил лежала на земле. Гарри шел позади нее, а Шури, Артемида и Донна замыкали шествие. Артемис сделал шаг, чтобы схватить Уитни. «Отойди», — сказал Гарри. «Уитни, просто я в порядке, скорость заживления идет медленно», — кашлянув, сказала Уитни. «Да, теперь немного лучше сожалеть об этом». Гарри приподнял ее, и лицо Уитни немного порозовело. В течение нескольких секунд Гарри взял образец крови и сохранил болезнь, которая была явно поражающей. «А что случилось потом?» — спросил Артемис. «Ну, я на секунду повернула голову», — сказала Уитни. «Доктор Паркер схватил меня, и в следующее мгновение я уже был на земле. Я едва могла дышать, но теперь все в порядке. Возможно, мы ошиблись». Шури достала сканер и просканировала частицы в воздухе. «Я никогда раньше не видела ничего подобного, но, похоже, мы совершили серьезную ошибку», — сказала Шури. «Как же так?» — спросила Донна. «Дум не похищал женщину, изучающую болезнь», — сказал Гарри. «Он похитил женщину, которая была его болезнью. Вопрос только в том, является ли она мета-человеком или чем-то еще». «Ну, значит, она права?» — спросила Уитни. «А почему бы ей не быть мета-человеком?» «Так и есть, она казалась нормальной», — сказала Артемида. «Она играла с нами. Она играла нашими эмоциями и заставила нас отпустить ее. Дум держал ее в заперти, потому что Дум изучал ее, изучая то, что она могла бы вызвать, и мы купились на это. Мы купились на это по-крупному. Нас разыграли. В том-то и проблема, что мы не могли этого знать», — сказал Гарри. «Но у нас есть проблема.